Осень, 1944 год. Подмосковный госпиталь. Евгения Красько. На дворе стоял сентябрь. Листья на березах в парке госпиталя пожелтели. Но погода стояла еще теплая. В парке на скамейке сидела молодая женщина в больничном халате и тапочках. Под халатом одето солдатское белье, подштанники и рубаха. Волосы на голове начали отрастать. В середине лета ей обрили голову, готовили к операции. Фашистская пуля не пробила череп, а прошла вскользь. 2 недели она была без сознания, а потом, когда пришла в себя, не могла даже вспомнить, кто она. Но постепенно память стала возвращаться. Теперь она знала, что она, Евгения Ивановна Красько, боевой летчик-истребитель. В воздушных боях сбила 68 немецких летчиков. А еще она сочиняла песни. Сюда, в госпиталь, приезжала мать Евгении и сестра, так что свою семью Женя вспомнила. Теперь каждый день ее приносил все новые воспоминания. Хотя глупо говорить про воспоминания новые. Начальник госпиталя уже объявил ей, что Евгения никогда больше не сможет летать летчиком-истребителем. Ее постоянно мучил вопрос, как она, курсант летной школы, смогла стать асом-истребителем? Ответа она не находила. Она вспомнила, что знает 4 иностранных языка – английский, немецкий, французский и испанский. При посещении ее мама говорила, что она учила дочь 3 языкам. Тогда откуда испанский? Ответа пока нет. Доктора обещают, что она вспомнит все. Возможно. Евгению не оставляло мнения, что она как бы 2 стороны медали. Яркими стали воспоминания, когда ей привезли все ее награды. Как раз прошло 2 недели после того, как она пришла в сознание. Привез ордена и медаль гвардии подполковник Жаров. Он приезжал в Москву на награждение высшей награды СССР – Героя Советского Союза. Вот и заскочил в госпиталь, передав Жене ее личные вещи. Девушка вспомнила разговор с подполковником. «Женя, твое наградное оружие – Браунинг М1906 – у начальника госпиталя, как и твои ножи, а также твое личное оружие – пистолет ТТ. Что касается Браунинга НР, то он пока у меня полежит. Я уже осторожно поговорил с кем надо, должны что-нибудь придумать. Если получится, сообщу позже. Да, твой чемодан также привез, а еще новый комплект парадной формы. Сдал в коптерку госпиталя. Давай выздоравливай». На том подполковник распрощался и ушел. Рассматривая медаль и ордена, Женя и начала ярко вспоминать прошедшие события за год. Так потихонечку и вспомнила. А самой не верилось, что она на такое способна. Надо же, в плен генералов брала. Кому расскажи из школьных подруг, наверняка не поверят, зная Женю как талантливую девушку, которой все знакомые прочили стать артисткой. В начале сентября произошло еще одно знаковое событие. Жене вновь присвоили звание Героя Советского Союза. Теперь она 3-жды герой, а такой случай считается редким. Что интересно, вручал золотую звезду героя сам командующий 1-го Украинского фронта маршал Иван Степанович Конев. Ох, и переполоху было в госпитале. Честно говоря, Женька и сама оробела. Она лежала в палате с 2 офицерами, 2 полковника. Они и то обалдели от такого пасьянса. Женя встала со скамейки в парке, опираясь на трость. Ранение в ногу заживало, но ходить пока еще получалось только с помощью трости. Мысли Жени вернулись к разговору с начальником госпиталя. Наградной пистолет он ей дал подержать, но без патронов. Не положено в госпиталь боевое оружие. Олег Иванович Громов считает, что любая мелочь может влиять на возврат памяти. Но Женя к вечеру вернула карманный браунинг Громову. Пусть у него в сейфе полежит. Так, размышляя, Женя двинулась вглубь парка, опираясь на трость. Неожиданно она услышала звук гитары и песня до боли знакомая. Подходя ближе, Женя поняла, что пели песню «Темная ночь». Сейчас обсуждают фильм «Два бойца», который вышел в прошлом году. Но кинотеатры до сих пор часто выставляют этот фильм в показ. Сам фильм Женя не видела, но почему-то была уверена, что песню написала именно она. Девушка приблизилась к компании, здесь сидели раненые, 10 человек, а в середине компании с гитарой в руках молодой человек. Он и рассказывал о фильме, остальные его внимательно слушали. Видимо, он и был исполнителем песни. Женя приблизилась и села на край скамейки. Никого из этих людей она не знала. Девушка вообще мало общалась в госпитале с больными и ранеными, ограничиваясь только своей палатой. Кстати, ее кровать была отгорожена от полковников ширмами. А что поделать? Госпиталь переполнен, и отдельных палат не в раз найдешь. Послушав разговоры о фильме, Женя поднялась и двинулась в обратную сторону, к корпусам госпиталя. По дороге в ее голове крутилась песня, вызывавшая чувство чего-то несделанного. Точнее, не сама песня, а мелодия. А вот слов этой песни у Жени не получалось вспомнить. Стараясь отогнать эти мысли, она решительнее захромала к своему корпусу госпиталя. Прошел сентябрь, а за ним и дождливый октябрь. Женя практически выздоровела. В начале ноября она прошла врачебную комиссию. Вердикт комиссии звучал строго. Летать она больше не будет. Понимаете, Евгения Ивановна, голова человека, а точнее мозг, нашей медициной полностью не изучен. Кто знает, какие последствия могут быть, когда вы в полетах начнете испытывать перегрузки. С этим не шутят. Так что поезжайте домой, родные вас наверняка заждались. Олег Иванович выложил документы и наградной пистолет перед Женей. Без сомнения, родные, мать и сестра, были несказанно рады, когда Женя переступила порог квартиры. В ноябре, практически сразу после приезда, Женя стала ходить в военкомат и проситься на фронт. Ей вежливо отказывали. Девушка расстраивалась, но надежды не теряла, продолжая упорно обивать пороги военкомата. Мать, Мария Николаевна, только горестно вздыхала, но перечить дочери не стала. А сестра Валентина, наоборот, поддерживала старшую сестру в стремлении ехать на фронт и бить фашистов. В середине сентября прозвучал вполне странный звонок. Звонил начальник отца, Судоплатов. Женя почему-то знала, что она хорошо знакома с этим человеком. Судоплатов пригласил Женю на беседу в управление НКВД. Там с ней состоялся серьезный разговор. Жене предложили пойти военным переводчиком. Она, не раздумывая, дала согласие.